Сделав очередной вздох, Йосихико поднялся на ноги. Так или иначе, он более-менее разобрался в том, что это за вещь и почему она у него очутилась. «И все же, доверить мне такую ответственную работу!» Буркнул Йосихико, спустился по лестнице до конца и бросил взгляд на малое святилище сбоку от себя. Поскольку его колено все еще трудно назвать окончательно зажившим, он до сих пор не таскал на работе тяжелых грузов, а дома только и занимался тем, что играл, ел и спал. И на что только рассчитывают высшие боги, назначая его пусть на временную, но все же должность. Даже сам Йосихико испытывал по отношению к себе небывалые разочарования и раздраженность, ведь он потерял все, что заработал в жизни, и дорогих ему людей. А к тому же предал надежды всех, кто окружал его. Он открыл молитвенник и пролистал его, просматривая имена богов, чьи заказы выполнял дед. На этих страницах история жизни деда и богов, о которой Йосихико ничего не знал. «Интересно, почему ты занимался этим, дедушка?» Вряд ли ему было так легко много двигаться в его годы. И почему он только продолжал выполнять прихоти богов? В голове Йосихико ожил образ мягко улыбающегося деда. До того, как они начали жить вместе, дед всегда встречал его у себя с распростертыми объятиями, а в дни, когда Йосихико ссорился с родителями и уходил бродить по улицам, дед искал его, находил, приглашал к себе и кормил теплым удоном. «Удон – традиционная японская лапша из пшеничной муки». Он с радостью брался за общественные работы, будь то прополка сорняков в парках или сбор мусора. Иногда ему даже доставалось от бабушки за то, что она считала его слишком уж добрым. «Если вопрос в том, почему твой дед работал лакеем, тебе стоит унаследовать его волю и увидеть самому». Золотистые глаза Кагане вдруг посмотрели на него, и лис взмахнул хвостом. «Возможно, ты поймешь это, если пойдешь по его стопам». «По стопам дедушки». Йосихико задумался было о том, не пытается ли Кагане использовать его в своих корыстных целях, но вдруг проникся ситуацией. Ему неожиданно попал в руки молитвенник, оставшийся от дедушки. И именно на него легла задача продолжать записи. Йосихико засомневался и прикусил губу. Когда его дед слег с болезнью, он полагал, что может помочь лишь ежедневными походами к святилищу Дайтэнкю и молитвами. Но прошло время, и ему доверили продолжить работу деда. То, что мог сделать лишь он. «К слову. Просто к слову». Все еще сомневающийся Йосихико повернулся к Кагане. «Каков твой заказ?» Когда он наконец задал вопрос, Кагане сразу поднял просиявший взгляд. «Решил наконец согласиться на должность?» «Не знаю, решил или нет, но подумал, что спросить стоит». Трудно согласиться, когда тебе предлагают лишь роль замены. Однако Кагане не хотел слышать этих отговорок и поставил вопрос ребром. «Так решил или нет?» «Хорошо, я согласен, согласен. Мне просто нужно работать, пока вы не отыщете замену, так?» Даже если он станет временным лакеем, возможность продолжить дело деда казалась Йосихико единственной правильной дорогой в жизни, за время которой он уже успел потерять и мечту, и работу. «Хорошо». Услышав ответ Йосихико, Кагане вновь уселся ровно. «Мой заказ не так уж сложен». И после небольшой паузы лис объявил. «Как я уже говорил, людей, прославляющих богов на фестивалях, становится меньше. И из-за этого боги теряют свою силу. Мне нужно, чтобы ты придумал, как пробудить в людях Японии почтение и уважение к богам и осознание необходимости фестивалей». Между Йосихико и Кагане просвистел порыв сентябрьского ветра. Что-то мне кажется, что такой заказ я выполнить не смогу». Йосихико отвел взгляд и почесал затылок. «Что? Ты отказываешься?» Кагане выпучил глаза. «Я ведь не политик и не настолько харизматичен, чтобы повлиять на жителей всей Японии. К тому же я понятия не имею, как изменить психику людей так, чтобы они вновь начали проводить фестивали». Кагане глухо прорычал в ответ на объяснение Йосихико. Тем не менее, Йосихико считал, что не мог ответить по-другому. В конце концов, он лишь разочаровавшийся в жизни инвалид, который хоть и начал выбираться из дома, но так и не может найти работу. Его возможности сильно ограничены, ведь он не какая-нибудь девочка-волшебница. Хорошо. Раз так, то для начала мне хватит и населения Киото. Уж повлиять на людей этого исторического города ты... А, нет-нет-нет. Я же сказал, это невозможно. У тебя нет никаких заказов, которые я мог бы исполнить сам, не вовлекая в это других людей? Йосихико перебил Кагане и уселся на каменную ступень малого святилища. Кагане смотрел на него ошарашенным взглядом. «Следи за своими словами! Ты не мог бы относиться ко мне, к богу, уважительней?» «Да-да, слушаю, повинуюсь. Сойдет?» «А ну стоп! Это был не заказ!» Одернул Кагане собеседника, уже готового кивнуть и закончить разговор. Йосихико обернулся и посмотрел на святилище, продолжая сидеть на каменной ступени. Он вновь убедился, что по сравнению с основным святилищем это совсем маленькое и неухоженное. Кагане говорил, что провел в уединении много лет, но сколько же точно времени он тут прожил? Если бы Йосихико заперся в таком маленьком помещении, а затем спустя годы вышел наружу, у него наверняка скопилось бы уйма вещей, которые он хотел бы сделать. «Так ты что, все время тут жил? Разве тебе не хочется что-нибудь сделать?» Или куда-нибудь сходить. Например, поесть чего-нибудь вкусненького. Пока Йосихико говорил, он опустил взгляд и заметил за коробкой для подаяний брошенный журнал. Кагане сокрушенно вздохнул. «Я бог! Человеческая еда меня не интересует». «Но почему-то у тебя из короба выглядывает справочник киотского гурмана с кучей следов от лап». Повеяло чем-то неприятным. «Это оставили посетители». Парировал Кагане, стараясь поддерживать серьезный вид, а Йосихико принялся листать журнал и в итоге остановился на статье с заголовком «10 киотских сладостей, которые обязательно нужно попробовать». И тем не менее на странице Цудзири я вижу кучу следов. Цудзири – традиционное чайное кафе, основанное владельцами древнего одноименного магазина удзийского чая. Удзи. Город в префектуре Киото, известный местным особым сортом чая. В нем подают всевозможные десерты, приготовленные с использованием качественного тертого чая удзи, например, фруктовые салаты с данго, шарики моти на палочке, и мороженое. Но ничто в их меню не сравнится по популярности с парфе. Парфе – французский холодный десерт из замороженных сливок с ванилью и сахаром, а также прочими разнообразными добавками. Из тёртого чая, ради которого каждые выходные у входа в кафе выстраивается очередь. Хочешь, небось, парфе из тёртого чая? Вовсе нет! Просто я случайно страницу в этом месте задевал лапой, но я совершенно не хочу его! Принялся оправдываться Кагане, но тут молитвенник, лежавший сбоку от Йосихико, начал тускло светиться. Затем блокнот сам по себе открылся, а чернила, которыми написано имя Хоэдзина, стали куда насыщеннее, словно кто-то еще раз провел по ним кистью. «Подожди! Это был неискренний заказ!» Однако молитвенник проигнорировал поспешившего к нему Кагане, и имя Хоэдзина окончательно почернело. «Высшие боги! Я отказываюсь признавать это! Неужели вы вписали мое имя ради этого заказа?» Кагане вдруг встал на задние лапы и обратился к небу. «Немедленно отзовите решение!» Йосихико и сам перевел взгляд на небо. Получается, заказы еще и одобряться должны?» До сих пор он думал, что бог, чье имя всплыло в молитвеннике, может попросить все, что пожелает, но, по всей видимости, это не так. «Этот молитвенник создали старшие из богов. Именно они решают, какие заказы следует одобрить. Но все же...» Кагане сверлил небо взглядом, поскрипывая зубами. Но чернила глубоко въелись в бумагу молитвенника и как-либо меняться уже не собирались. «Я, конечно, не знаю, что там думают высшие боги». Йосихико взял молитвенник и посмотрел на яркие символы. Эти сочные отчетливые иероглифы показались ему куда более живыми, чем раньше. «Но, может, смиришься уже?» Вдоль святилища вновь пронесся ветерок, думавший о чем-то своем.